Глава 12. Тестировщик. За время отсутствия Алекса у отряда мало что изменилось. Народ тренировался, но больше отдыхал и разговаривал. А Чалар так вообще развернул гравитационный якорь, из-за чего тот превратился в огромный шар. Укрытие использовалось не для защиты от вездесущей бесформенности. С каркасом и продвинутыми телами потенциала в этом не было большого смысла, а просто для того, чтобы не пялиться в пустоту. Среди долгоживущих нечасто встречались агорафобы, но от вида бесконечного пространства в течение долгого времени могли наступить нежелательные последствия. Поэтому самые чувствительные члены черного хирурга сейчас расслаблялись внутри, наслаждаясь теснотой и потолками над головой. Алексу такой отдых не требовался. Он, как мастер пространства, всегда предпочитал открытый космос, но своих бойцов прекрасно понимал. Многие из них родились в мирах, где средний житель вообще никогда не видел звездного неба. «Совсем расслабились», — неодобрительно заметила Миром. «Во-первых, не все. А во-вторых, имеют право. Мы еще не скоро вернемся на маяк, так что пусть отдыхают. Тем более мне надо проверить, как там кровь варится». Он заглянул в инженера, где как раз созрела еще одна партия из тысячи врат 16 уровня. На целую каплю субстанции не хватило, но вместе с ранее сделанной кровью получился один полноценный шар. Итого у него снова стало две капли, и можно было заняться следующей задачей — варкой эликсиров. Алекс подозревал, что эти рецепты были такими же мусорными, как и технология производства крови. Однако эликсиров много не требовалось, так что можно было особо не переживать за высокий расход. Это с кровью хотелось бы разобраться. Увеличение эффективности всего на 15% увеличит выход продукции в два раза. Вот только желающие поделиться с Алексом знаниями в очередь почему-то не выстраивались. Более того, он теперь и сам входил в элитный клуб владельцев технологии, поэтому должен был следить за ее нераспространением. Впрочем, желающих украсть знания рядом также не обнаружилось. Поэтому Алекс выбросил из головы лишние мысли и сосредоточился на варке. По сложившейся традиции, он отправил в инженера сразу две капли и одновременно запустил два цикла вибраций. К счастью, ждать минимум две недели не требовалось. Инструкция обещала результат через пару часов максимум. Но инженер справился за час. «И как мне их проверить?» — поднял бровь Алекс, глядя на два артефактных пузырька, в которые он заботливо упаковал получившуюся субстанцию. Как ни странно, по объему эликсиры превышали исходные капли примерно в 10 раз. «Квази-эмиссаров ты тут точно не сделаешь, потому что не искова. А вот эликсир скрытия можешь попробовать прямо сейчас», — любезно подсказала Миром. «Если там яд, то ты просто умрешь и воскреснешь. Делов-то». «А если мягкая земля специально подготовилась?» — улыбнулся Алекс. «Они же знают, что я не умираю. В смысле, с первого раза». «Тьфу! Ты их переоцениваешь», — фыркнула Миром. «Они, конечно, тебя сильно не любят, но вряд ли нарушили договор в такой мелочи. Скорее, они бы технологию производства крови негодную подсунули. А если бы ты пожаловался, то обвинили бы тебя в недостаточной квалификации». «Чтобы изменить технологию, нужно разбираться в ней на уровне создателя. А вот подсунуть один рецепт вместо другого проще простого». Надо сказать, технология производства крови бесформенного, по сути, являлась стандартным слепком воспоминаний адепта. Подобным образом, через информационные кристаллы мастера передавали ученикам, например, ощущения от навыков. Правда, в отличие от навыков, технология крови состояла из цепочки длительных, но довольно простых действий. Рецепт эликсиров был еще проще. Тем не менее, их также сложно было отредактировать, поскольку они являлись живым воспоминанием с тысячами нюансов. В общем, Алекс верил, что заметит любое отклонение. «Да кто будет делать из крови яд? Да еще такой, что подействует на воскресших адептов!» Не успокаивалась Миром. «Слишком это редкая ситуация. Я не уверена, что такой яд у мягкой земли вообще имеется. Тут даже моя паранойя молчит. Но если ты мне не веришь, найди добровольца и проверь на нем». «Приятно, что твоя паранойя взяла отпуск», — хмыкнул Алекс. «Хотя, заметь, разговор о яде завела именно ты. Я просто интересовался, как проверить, что нам дали нужный рецепт». «Так ты со мной играешь?» «Мы просто обсуждаем гипотетическую ситуацию». «Ладно, внимательно наблюдай. Вдруг со стороны что-то заметишь». По его воле из склянки с эликсиром скрытия вылетела крошечная капля. Причем, в отличие от крови, это была обычная капля, а не шар-аномалия со своими законами. Опыт энергетической хирургии подсказал, что делать. Алекс ослабил защиту, чтобы та не растворила эликсир, и направил каплю в центр груди. Клетки тут же заполнились неуловимо тонкой вибрацией, которая добавилась к их собственному звучанию. Эффект был интересным и сложно воспроизводимым. Например, алхимикам такое точно не повторить. Больше всего это походило на действие матрицы, только без самой матрицы. Энергия, кстати, бралась из резерва Алекса. Эликсир только запустил вибрацию. Правда, это не означало, что эликсир больше не нужен. Он был образцом, который требовалось постоянно вводить для настройки. Однако речь шла о крошечных порциях. «Что-то изменилось», — сообщила миром. «И я даже догадываюсь, что именно. Интерфейс». «Среда. Нейтральная. Частичная слепота». Запись казалась знакомой, за одним исключением. Не хватало воздействия, которое отражалось в интерфейсе практически в любой точке квазара и означало, что Вселенная видит Алекса и дает ему энергию, когда тот убивает монстров. Но сейчас Вселенная его не замечала. «Мягкая земля не обманула. Эликсир действительно работает», — с удовлетворением заметил он, запуская по телу волну энергии. Избыток энергии тут же вымыл постороннее звучание из клеток, и воздействие снова вернулось в интерфейс. Однако теперь у Алекса имелся надежный способ ускользать от взгляда Вселенной. Ведь это только в мертвом кластере она к нему благостно относится. А возле Ваантана ее настроение может измениться, и она снова вспомнит, что перед ней нарушитель карантина, которого надо срочно уничтожить. А потом еще и кракенов догадается натравить. Алекс, конечно, уже не боялся монстров 16 уровня, но мало ли что еще Вселенная придумает. Лучше ей на глаза не попадаться. Так что эликсир ему пригодится. Правда, эффект сокрытия слетал от каждого чиха, и следовало соблюдать осторожность. Но к такой ситуации Алекс уже привык. На 12 уровне он спускался на планеты, где должен был вести себя предельно осторожно и не использовать сильных навыков. Тут все повторялось. Только вести себя осторожно придется в любом месте Ваантана. «И рядом с Ваантаном тоже», — подумал он. Так или иначе, эксперимент доказал, что мягкая земля не обманула. «Вот видишь!» — воскликнула миром. «Я же говорила, что все будет в порядке. Ахор не захотел проблем. Видимо, смерть Каоры так повлияла на него». «Скорее он думает, что у меня ничего не получится, и радуется, что я должен платить огромные деньги за технологию, которой не могу пользоваться», — усмехнулся Алекс. «А если я потребую проверку, любой сторонний специалист скажет, что технология в порядке». «Будешь проверять второй рецепт?» «Разумеется. По крайней мере, попробую». Алекс отщипнул крошечную каплю от субстанции, которая по описанию делала квази-эмиссаров из проводников. В инструкции она называлась эликсиром квази-трансформации. Естественно, что субстанция никак не могла изменить адепта 13 уровня, но все равно требовалась формальная проверка. Небольшая порция энергии вошла в центр энергетической системы, распределилась оттуда по всему телу и... Тело вдруг содрогнулось, словно через него пропустили небольшой разряд. А сразу после этого клетки полыхнули энергией. Впрочем, эффект быстро прошел. Однако, в отличие от предыдущего эликсира, это было не тонкое, можно сказать, деликатное изменение звучания, а резкий удар, когда вся накопленная в капле энергия разом потратилась. Словно ее что-то выпило. Причем Алекс сильно сомневался, что предполагался именно такой эффект. Подобный выброс просто убьет адепта третьей стадии, а против него все равно бесполезен. Так что мягкой земле не было смысла подсовывать рецепт с такой глупой ошибкой. «Что это было?» — воскликнула Миром. «Может, ты ошибся при производстве?» «Нет, я уверен, что все сделал правильно». «Что же это тогда?» «Мне кажется, что мои клетки выпили всю энергию из эликсира», — задумчиво произнес Алекс. «Но эта штука предназначена для проводников». «Значит, им понравилось угощение, и, кажется, я знаю почему». Как ни странно, эффект был знаком. Похожим образом тело вело себя при трансформации на стадии синтез. В те далекие времена, еще на Шидаре. Тогда Алексу приходилось совершать массу усилий, чтобы переходить с уровня на уровень. Для этого он сжигал артефакты, энергетические кристаллы, и шел на всяческие ухищрения ради каждого процента трансформации. В общем, из кожи вон лез, лишь бы процесс не останавливался. Потому что если он останавливался, трансформация откатывалась, а запустить ее повторно было сложнее. Словно он толкал тележку, которая становилась тяжелее и тяжелее. Из-за этого приходилось, например, не спать, в буквальном смысле слова, а также искать все более мощные средства для встряски клеток, иначе они отказывались меняться. Причиной всех этих сложностей было закаленное тело, которое просто не могло достаться адепту стадии синтез. Но Алексу повезло сначала поглотить осколок, а потом попасть к Замату. Впрочем, он и не думал жаловаться, так как получил массу плюсов. Повышенное сопротивление, стойкость, усиленные несколькими резервами атаки. В общем, он добыл личную силу, которая позже позволила ему пройти закалку, набрать потенциал, открыть 20 врат и стать самым сильным адептом Вантана. Так или иначе, клетки вдруг вспомнили старый путь и решили снова пойти по нему. И, очевидно, другие адепты с подобным эффектом не сталкивались и не могли столкнуться. Это наталкивало на определенные размышления. В задумчивости он отщипнул от эликсира еще одну каплю и поглотил, внимательно наблюдая за всем процессом. В результате уловил, что происходит. Клетки на секунду перешли в более высокое энергетическое состояние, а потом откатились назад. Но откатились не до конца. В них сохранился чуть больший потенциал. Это ощущение сложно было объяснить словами. Но после долгой и изнурительной трансформации на стадии синтез Алекс такие вещи шкурой чувствовал. Причем в буквальном смысле слова. Хотя тогда ему помогал интерфейс, а сейчас интерфейс ничего не показывал. Это означало, что подсознание не знает, сколько времени займет трансформация и что это такое. Ясно только, что изменения происходят по чуть-чуть, крошечными шажочками, и встряхивать организм нужно много-много раз. Причем требовалось подобрать оптимальную частоту и силу этих встряхиваний. В общем, работы предстояло сделать много. Однако больше Алекса волновал глобальный вопрос — что все это означает? В смысле, трансформация явно не повышала уровень, так как уровень у адепта в стадии раскрытия ядра повышался иначе. Не затрагивала трансформация и энергетическую систему, матрицы, врата и тело потенциала. Оставался единственный вариант. Эликсир меняет тело силы квази-шестой стадии, которое, в отличие от тела потенциала, было базовой структурой любого адепта, начиная с 13 уровня. Именно с его помощью адепты управляли силой напрямую, и именно оно генерировало их звучание. Сразу же стали понятны последствия трансформации. Если Алекс продолжит идти этим путем, то сделает из тела силы квази-шестой стадии нечто новое. Например, избавиться от приставки «квази», то есть сравняется с истинным адептом 19 уровня. В результате стойкость, энергопроводимость и энергоемкость повысятся, и он обретет новые возможности. Ведь сейчас его плоть только обладала признаками шестой стадии, но не являлась ею. Разница была примерно такой же, как между волчонком и матерым волком. Если же тело трансформируется полностью, Алекс, например, сможет пропускать через матрицу не 8 резервов максимум, а больше, что позволит пробивать непробиваемых соперников. Но главное, его самого убить станет сложнее. А еще это поможет путешествию на Землю. Да, уже сейчас бездна не могла растворить его плоть, но это лишь пока в клетках сохранялась энергия. Лишенная же вибраций плоть станет уязвимой к дыханию бездны. Но после трансформации тело, возможно, выдержит путешествие до Земли вообще без энергии. Перспектива казалась заманчивой. Ведь если он не будет тратить энергию на защиту, значит, он сможет больше потратить на дорогу. С учетом медленного набора энергии в бездне это было важно. В общем, идея трансформировать тело выглядела привлекательной. «Знать бы только, сколько эта трансформация займет времени», — хмыкнул он. «А какой именно трансформации ты говоришь? И почему сидишь с таким задумчивым видом?» — спросила Миром. «Да вот, думаю, входить ли мне в эту реку второй раз?» В двух словах он объяснил Миром ситуацию. «Опасно», — согласилась она. «Если ты не сможешь довести процесс до конца, то клетки станут блоком для дальнейшей трансформации, и ты навечно зависнешь на 13 уровне. Ты же с этим столкнулся на стадии синтез». «Верно, но прошел». «Но какой ценой? Второй раз тебе может не повезти. Напоминаю, что трансформация будет постоянно откатываться, а каркас ее не замедлит. Это же не тело потенциала, а совершенно другая структура. Плюс я подозреваю, что твоего эликсира не хватит надолго. Он вообще предназначен для проводников предыдущей стадии. Просто ты мутант. Вот он на тебя и повлиял. Считай это незадокументированной возможностью. В любом случае, тебе понадобятся гораздо более мощные рецепты, которых у тебя пока нет». «Это шанс стать сильнее». «Но ты можешь загубить свой путь. Нельзя быть слишком жадным». «Дело не в жадности. Мой путь — остановить перезагрузку Вантана и помочь Земле. Поэтому я должен использовать все возможности». «А если провалишься?» «Останусь на 13 уровне, и ничто в моих планах не поменяется», — усмехнулся он. Решение пришло легко. Алекс не гнался за силой ради силы, как многие окружающие адепты. Просто он взялся за слишком сложную задачу, и ему требовались ресурсы. Например, полноценное тело адепта 19 уровня, без остальных ограничений этого уровня. Оно увеличивало шансы добраться до Вантана и спасти его. В конце концов, родной кластер забит монстрами, а драться в полную силу Алекс с ними не сможет, так как лишится защиты от Вселенной. Эксперимент с эликсиром сокрытия показал, что защита слетает при сильных всплесках энергии. Ну и последнее. Если довести трансформацию до конца, то тело станет не препятствием, а трамплином, и на 6-й стадии он получит преимущество над адептами 2-го радиуса. Можно сказать, сейчас он закладывал потенциал для роста, который потом обязательно приведет к новым возможностям. «Значит, нам нужно больше крови», — вздохнула Миром. «Ах, плакали мои кредиты». «На что они тебе нужны?» «Не знаю. Может, купил бы себе думающую машину». «Что? Зачем это?» «Ну, у тебя же есть помощница. Вот и у меня появится. Буду делегировать ей задачи». Алекс не нашелся, что ответить. Он даже не был уверен, шутит ли Миром. К счастью, в этот момент матрица инженера снова завибрировала, избавив его от необходимости отвечать. Кстати, это была 10-я вибрация, что означало, что все варки успешно завершились. Всего получилось 5 капель крови. С учетом того, что все экспериментальные варки состояли из врат низких уровней, это был прекрасный результат. Инженер действительно был уникальным навыком. Алекс осмотрел добычу. Всего за 2 недели черный хирург набрал 140 тысяч врат. К сожалению, монстры попадались не так часто, как хотелось бы. Однако для любого другого отряда это был шикарный результат. Просто он привык к другим цифрам. «Миром права. Нельзя быть слишком жадным». Дернул он себя. Его доля как лидера гильдии составляла 70%, а не 50%, как раньше, до образования гильдии. Правда, на него еще ложились некоторые расходы. Но все равно этого должно было хватить и на эликсиры, и на поддержку штанов. Немного подумав, Алекс отложил долю бойцов, а половину из оставшейся добычи забросил в белую пустоту. Причем даже не стал разбивать врата по уровням, а просто сделал одну большую кучу и запустил в арку. По расчетам, на выходе должно было получиться примерно 130 капель. «Если инженер справится с таким объемом, то доварю потом остальное», — решил он и объявил. «Все, с отдыхом покончено. Ты нашла новых монстров?» «Нет, но я наметила пару перспективных направлений», — ответила Миром. «Тогда поднимай народ. Проверим твои перспективные направления». Черный хирург полетел вперед. Простые бойцы радовались предстоящей охоте, а Алекс строил планы на ближайшее будущее. Тело потенциала у него и у всех бойцов, включая ветеранов, росли непрерывно. Отряд-организм стал сложнее и мог развиваться неравномерно. Однако синий грейд желательно было взять всем вместе. Кто сможет до него дойти, конечно. Не забывал Алекс и про себя, но тут картина была простой и понятной. Помимо развития контакта, всплеска и ока, теперь ему нужно было найти новые рецепты эликсиров, сварить побольше крови и разобраться с трансформацией тела силы. И все это на фоне большой гонки, которая не собиралась останавливаться ни на секунду. Ах да, надо было еще придумать, как уничтожить парочку средоточий, чтобы выбраться из мертвого кластера.